Глава 19. Это очень верно. Время не начинает вдруг лететь галопом, как лошадь, но и не тащится медленнее ручной тележки. Постепенно жара достигает своей высшей точки. Она доводит до кипения глаза и мозг, плавит внутренности, поджигает легкие. Песок, впитавший в себя ночную влагу, выпускает ее в виде испарений в атмосферу. Благодаря преломлению света он сверкает, как мокрый асфальт. Но на самом деле это без всяких примесей. 1/8 миллиметра суши, поджаренной на сковородке мухи. И вот первый песчаный обвал. Привычный звук, без которого не начинается ни один день. Но мужчина невольно переглянулся с женщиной. 1 день песок не отгребали. Какие будут последствия? Ничего особенного, подумал он, но все же забеспокоился. Женщина, опустив глаза, молчит. Всем своим видом показывает: сам беспокойся сколько угодно. Ну, раз так, пропади все пропадом. Не станет он ее расспрашивать. Песчаный поток, сузившись было до тоненькой нитки, снова разросся, превратился в ленту и так несколько раз. Потом, наконец, иссяк. В общем, ничего страшного. Он облегченно вздохнул. Внезапно в щеке начались пульсация и жжение. Дешевая водка, о которой он до этого старался не вспоминать, стала вдруг неодолимо манить его к себе, точно светильник во тьме. Что бы там ни было, а горло промочить не мешает. Не то вся кровь из тела испарится. Он прекрасно сознавал, что сеет семена будущих мучений, но больше не мог противиться желанию. Вытащил пробку, поднес бутылку ко рту и стал пить прямо из горлышка. Но язык все еще оставался верным сторожевым псом, заметался, испугавшись неожиданного вторжения, и он захлебнулся, будто от избытка кислорода. Но не остановился перед соблазном сделать и 3-й глоток. Пьет в честь чего-то страшного. Пришлось и женщине предложить. Но она, конечно, решительно отказалась. И с таким видом, будто ей отраву предлагают выпить. Как он не опасался, упавший в желудок алкоголь тотчас же, как шарик пинг-понга, подскочил к голове и зажужжал в ушах, точно оса. Кожа становится жесткой, как шкура свиньи. Кровь разлагается, кровь испаряется. Нужно что-то делать. Самой, наверное, тоже не сладко. Веревки я ведь развязал, делай же теперь что-нибудь. Хорошо. Но если я попрошу кого-нибудь из деревни привезти воды... А разве этого нельзя сделать? Только если работу начнем, тогда... Мне не до шуток, ну скажи, есть у кого-нибудь такие права? Клочок неба, видневшийся сквозь щель над дверью, из ярко-голубого превратился в блестящий белесый, как внутренность морской раковины. Женщина опустила глаза и плотно сжала губы. «Ну что ты будешь делать? Ладно, допустим, долг — это паспорт человека, но почему я должен визировать его у этих типов? Жизнь человека — не разбросанные обрывки бумаги. Она закрыта и тщательно сброшурованный дневник. 1 первой страницы для единственного экземпляра вполне достаточно». И незачем выполнять свой долг на тех страницах, которые не будут иметь продолжения. Если каждый раз спасать ближних, умирающих от голода, ни на что другое времени не останется. Черт, как хочется пить. А сколько людей умирает от жажды. Если бы мне нужно было хранить всех умерших, то сколькими бы телами я ни обладая, их все равно не хватило бы. Женщина поднялась и взяла веник, стоявший у стены. «Не вздумай работать, ведь, кажется, обещала». «Нет, с одеяла». «С одеяла?» «Если вы немного не поспите». «Захочу спать, сам сделаю все, что нужно». Неожиданный толчок точно всколыхнулась земля. Потряс дом. На миг глаза, как дымом, застлало песком, посыпавшимся с потолка. Вот он, наконец, результат того, что песок не отгребали. Не имея стока, он прорвался вниз. Балки и столбы дома, сдерживая напор, жалобно застонали всеми суставами. Но женщина, пристально уставившись на притолоку двери, не выказала особого беспокойства, наверное, потому что давление испытывал еще только фундамент. Как сердце колотится. Ему не терпится ускакать точно испуганному зайчонку. Не в силах усидеть в своей норе, оно готово забиться куда угодно, в рот, в уши, в кишки. Слюна стала еще более вязкой. Но в горле не очень пересохло. Наверное, потому что выпил водки и слегка опьянел. Но как только алкоголь выветрится, оно начнет гореть огнем. И огонь испепелит меня. Сволочи, негодяи! Сколько же можно? Им видно все нипочем. Сделали такое и радуются. Потому что и мышиных-то мозгов у них нет. Ну что они будут делать, если я здесь подохну?